Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Как ваши дела? Нормально. А со здоровьем? Валя, а что чародей не открыла, к тебе курьер приходил? Чего? А что чародей не открыла, к тебе приходил курьер? Это, Игорь, Не, тебе по не поняла! Что чародей не открыла, тебе Игорь подарок послал. Подарок? Да. Приходили люди к тебе, в двери стучались. Так не и... нужны мне ваши подарки. Они даже тебе торт принесли там. А? Они даже торт тебе принесли. И торт не нужен, сами идите, ешьте. А мы вам... Я его жрать не буду. Вы же любите так ты есть. От вас мне ничего не нужно. Совсем. Ничего не нужно. Ни торты, ни конфетки, ничего не нужно. Ешьте сами на здоровье. Мы и о вас заботимся, как бы. Че ты картавишь, нихуя не разберешь? Мы о вас заботимся. А? О вас заботимся мы. Заботиться, о себе заботься. А мы в первую очередь о вас. Обо мне не надо заботиться. А кто о вас позаботится? Только мы. У меня... А кто еще? Родни да хуя, блядь. Так что они обо мне заботятся. А вам не хуя волноваться. Валя, к тебе вчера проститутка приходила за квартирой. Что ты ей сказала? Чего? К тебе вчера проститутка приходила за квартирой. Что ты ей сказала? Кто приходил? Проститутка. А? Проститутка. А, проститутка? Да-да. Нахуй она мне сдалась? Она за квартирой приходила к тебе в гости. В гости? Да. Хуй я ее пустила, блядь. Она мышьяк добавила там что-то, алкоголь. Ну, никого я не пускала! Никаких проституток. Они тебе кричали, квартиру отдавай, а вы ей не... хуй сказали тебе. Да, сказала. Как я сказала, хуй тебе. А она что? Ничего. Ушла потом? Да не пускала я ее в дом! Она ушла потом, не стояла живо за дверей всю ночь. Мне хуй с ней, куда она пошла? Она пошла бумагу оформлять на вас. А? Она пошла за бумагой бумагу на вас оформлять. Бумагу на меня оформлять, пусть оформляет. Ее там схватят, блядь, без прописки, без работы. Она подписалась, что она ваша дочь. Вот ее за пизду там схватят милиции. Прописки нет, нихуя нет, блядь, не работает. На что живет? Она же такая вся страшная, кошмар. А? Она же вся такая страшная, кошмар. Уродливая. Проститутка. Не знаю, за кого зацепиться. Надеяться на вашу квартиру. Чего? Квартира? Квартира? Да хуй вам вместо квартиры! Я говорю, она на вашу надеется. Ей жить негде, она у нас дворняжка. Нихуя никогда никому я ее не отдам, блядь. Ну ясно, что ты на детей ее оформляешь своих. Пизду пусть свою оформляет, а не квартиру мою. Она хочет свою пизду на вашу квартиру оформить. Хуй ты оформишь. Ну вот. Хуй меня наебешь, я два института окончила, в правительстве, блядь, работала. Хуй вам вместо квартиры. Валя, ну что ты такая, злая-то, ёпта мать.